Глава третья. «Батюшки!» — миссис Марпл руками всплеснула и даже уронила свое вязание. «Еще бы!» — Полина голосила на славу. «А что еще оставалось, когда прямо перед тобой, в каких-то нескольких шагах, появилась самая, что ни есть, настоящая драконья морда? Сунулась в арку с улицы и глазами хлопает. Громадная! Едва ли пролезла в проем, а тот метра два в ширину не меньше». Глазище! Вот уж зеркало души. Вся комната в них отразилась. Чешуя синевой блестела, а края ее даже с виду казались острыми. Такой проглотят в один присест и не подавится. Кочерга, наконец, попалась под руку, и Полина, что было сил, прицельно метнула ее в чудище. Та звякнула прямо промеж глаз, отчего монстр дернулся, мотнув башкой, и как следует приложился ей об потолок. «Да что вы творите, ршах!» «Приплыли». Дракон еще и разговаривал. «Сначала ее засасывает в диван, а после прямо с улицы в окно лезет говорящий дракон. Ей кажется, или она где-то свернула не туда». «Толковала тебе мама, Полина Александровна. Не читай столько книжек, не послушалась. Вот результат. Свихнулась, а фантазии полезли наружу». Ринулась бы наутек, только ноги со страху сделались крайне тяжелыми и словно приклеились к полу. К тому же тут оставалась эта чудная старушка в чепце. Бросить ее, как отвлекающий маневр на закуску дракону, совесть не позволила. Но пока Полина выискивала допустимые пути отступления, синяя блестящая чешуя пошла волной, дракон зажмурился. Его окутало тонкой завесой разноцветного переливчатого тумана, которая начала сжиматься вместе с силуэтом монстра. Не теряя времени, Поле подскочила к старушке и, схватив ее за руку, потянула из кресла. Та уставилась на девушку весьма озадаченно. «Дорогая, что вы делаете?» Она еще и сопротивлялась. «Может, слепая? Хотя для вязания зрение необходимо хорошее. Впрочем, неважно. Нужно спасать». «Будьте любезны отпустить мою экономку, Полина Александровна». Мужской голос, раздавшийся позади, был полон ракочущей насмешки, а низкий тембр рычащих нот и вовсе отозвался по спине волной мурашек. Поля медленно повернулась. Голос слегка отличался от того, каким ругнулся на нее дракон, был более мягким и человеческим. «Что?» Короткий вопрос, полный осипшего удивления. Это был тот максимум, что девушка смогла сейчас из себя выдавить. «Боюсь, миссис Брейсон совсем не желает покидать свое уютное кресло», — пояснил мужчина, кивнув на старушку. Полина глянула на арочный проем, после — на незнакомца, который сейчас явно забавлялся происходящим. Высокий, поджарый, он лучился статью и силой. Рукава рубашки закатаны до локтей, демонстрируя сильные руки. Довольно широкий в плечах, что подчеркивал парчевый коричневый жилет, и брюки по фигуре, в карманы которых он сунул ладони. Еще и на лицо весьма хорош собой, точно сошел с обложки модного журнала. Но не смазливый, а отличающийся той классической красотой, что обычно замечала Полька у своих любимых британских актеров. Глянула ему за спину. Дракона не было. Но что-то подсказывало, что этот символ средневековой фэнтезийной аристократии его не изгонял. «Дорогая, вы могли бы...» Старушенция, вернее, как оказалось, местная экономка, мягко, но настойчиво потянула свою руку из цепких Полькиных лапок. Опомнившись, девушка отпустила и даже сделала шажок назад, то и дело переводя суетливый взгляд с незнакомца на балконный проем и обратно. «Я бы очень настоятельно просил в следующий раз не кидать в меня кочергой». С напускным недовольством, сложив руки на груди, проговорил он. Полька икнула. «Да, все-таки ее догадка оказалась верна. Дракон обернулся человеком, и этот самый человек теперь стоял перед ней. И по возможности не орать, а то, знаете ли, несколько заложила уши». «Что, простите?» На смену страху приходило возмущение. «Голос, говорю, у вас очень звонкий, Полина Александровна, но женские крики я бы предпочел слушать в другом месте, а никак не в гостиной». Полька даже моргнула, осоловела. «Это он сейчас на что-то намекает или ей кажется? Усмешка у него еще такая ехидно-паскудная». Подозрительно сощурившись, девушка смерила взглядом сперва его, а после и старушку. «Мне кто-то объяснит, что здесь происходит?» «Видите, господин Веймар, эта молодая леди точно должна подойти». Миссис Марпл, ее настоящее имя Поля не запомнила, выглядела до нельзя довольной. «Возможно, но пока рано делать выводы». Он шагнул ближе, чуть склоняя голову к левому плечу и оценивающе ее разглядывая. «По крайней мере, девушка не упала в обморок, хотя я уже не единожды просила вас не использовать столь рациональные методы, особенно сразу после перехода. Это как минимум невежливо». «Так это что, была проверка?» Полине надоело, что на ее вопросы не обращают внимания. «Что еще за методы?» «Присядьте, милая, господин Веймар сейчас вам все расскажет». «Чтобы меня еще раз куда-то засосало», — возмутилась она в ответ. «Так постою». «Еще бы ногой притопнула, но это уже показалось чересчур». Признаться, ее саму сейчас буквально потряхивало от нервного напряжения, во рту пересохло, а ладони напротив сделались влажными, но Поля стойко держала взгляд, гордо задрав подбородок. «Вам сказали присесть?» Его слова прозвучали самым настоящим приказом. Произнесенные ледяным тоном, они буквально окутали чем-то почти ощутимым. Полине даже показалось на миг, что в комнате стало как-то зябко. Она поежилась, поведя при этом плечами. Холод тотчас отступил. «Что?» А вот во взгляде стоящего напротив мужчины вспыхнуло синее пламя наряду с удивлением. «Как ты это сделала?»